Глава 23. Марко. Мне никогда не приходилось опасаться за чью-то жизнь, но когда я увидел Лию в луже собственной крови, мороз прошел по коже. Во мне поселился страх, страх за нее. В тот момент, когда она стояла посередине комнаты в осколках, с абсолютно потерянным взглядом, нервно стирая кровь с рук и еще больше расширяя порез, я боялся, что она не подпустит меня к себе. После этого мне сразу стало понятно, что у Лии какое-то нервное расстройство. Проявляется оно только, когда девушка испытывает стресс. Волнует ли меня это? Конечно же, да. Я до чертиков боюсь, что она навредит себе, а меня в этот момент не будет рядом. Мы успели только благодаря Лукасу, который решил пригласить Аспен для помощи в его масштабной вечеринке. Когда она вошла в дом под ручку с Лукасом, я опешил. После разговора сразу стало понятно, что Лия соврала нам всем. Пазл сложился, и Аспен с ужасом произнесла самые страшные слова, а потом я увидел все это собственными глазами. Та ночь надолго останется в моей памяти, возможно, навсегда. Когда Лия уснула, я не мог отойти от нее. Мне не хотелось выпускать ее из своих объятий. Всем нутром я чувствовал потребность защитить ее ценой собственной жизни. Прошел всего день после той ночи, но такое чувство, что вечность. Лия более холодно стала относиться ко мне, я это чувствую. За всю вечеринку она ни разу не бросила на меня взгляд, здесь что-то не так. Поставив стакан на стойку, я продолжаю наблюдать за девушками. Аспен и Джейн мило беседуют. До сих пор не могу понять, почему Лукас решил пригласить мою бывшую невесту на эту встречу. Я подмечаю, что брюнетка слишком много пьет. Хочется верить, что она не болтлива, когда в таком состоянии. Лия наблюдает за подругой. Мне необходимо вызвать девушку на откровенный разговор и понять, что происходит между нами. «У вас с Лией точно все хорошо?» — интересуется Дина, закуривая сигарету. «Некие трудности. Она очень нервно себя ведет. Ее что-то тревожит, Марко», — констатируя он, выпуская дым. «И что же? Мне бы тоже хотелось узнать, гений», — издевательски отвечаю я. Брат ухмыляется и смотрит на Лию. Она не отходит от Аспен. Вероятнее всего, переживает за нее. Также она не контактирует с Джейн и не смотрит на меня, что очень странно. «Сложи пазл воедино, и будет тебе ответ, Марко». Дина удивляет меня. Он прав во всем. «Думаешь, Джейн приходила к ней с угрозами?» Поворачиваюсь я к брату. «Ставлю сотню, что так и было. Кариос слишком давит на нее». «Что ты имеешь в виду?» Я не понимаю, к чему он клонит. «Это не мои секреты, Марко. Джейн больше не твоя проблема», — бросает Дина, направляясь к выходу. Ища взглядом Ника, я снова вижу Лию. Само совершенство. Изумрудное платье подчеркивает фигуру, отлично сочетаясь с цветом ее глаз. Пока она поправляет волосы, на ее телефон поступает сообщение, заставившее ее нахмурить брови, встать и покинуть здание. «Куда она идет?» В любом случае, это мой шанс поговорить с ней. Оставляя стакан на стойке, направляюсь к запасному выходу. Если я последую прямо за ней, это может вызвать подозрение. Мне неизвестно, какие игры мы ведем и чего именно боится Лия. Я наблюдаю за девушкой из-за угла. Лия подходит к машине и смотрит по сторонам. Бросает взгляд на телефон, а затем поворачивается. Она явно ожидает кого-то. Вечерний ветер ласкает ее платье, заставляя ткань развиваться, и девушка быстро придерживает подол, поправляя тонкие бретельки. Как же я хочу сорвать это платье с нее. Прямо здесь и сейчас. Подходя, я останавливаюсь у ближайшего дерева. Лия пишет сообщение и не замечает меня. Когда она получает ответ, то направляется к дому. Это момент, которого я ждал. Выйдя из тени, я быстро хватаю Лию за талию и притягиваю к себе. Что за черт? «Привет, милая!» — хрипло окликаю беглянку. «Марко, ты напугал меня!» — тихо шепчет она. Лия нежно вздыхает, обнимая меня. Ее объятия, словно мягкая пушистая шаль, окутывают меня теплом и заботой. Мгновение, и она прижимается, словно желая раствориться во мне. Ее тело дрожит, и я чувствую, что ее сердце бьется в бешеном ритме. В ее объятиях я ощущаю глубокую привязанность, нашу с ней тесную связь. «Что тебя так тревожит?» Спрашиваю как можно тише, чтобы не нарушить момент. Она молчит. «Это из-за прошлой ночи?» — шепчу я. «Я устала, Марко. Едва слышно отвечает Лия, шмыгая носом. Отрываясь от нее, я всматриваюсь в ее лицо, пытаясь разглядеть причину слез. Темнота, окутывающая нас, делает его черты расплывчатыми, но я отчетливо вижу глаза девушки. Они, словно два глубоких озера, отражают всю гамму ее чувств. Печаль, тоску, растерянность. Ее душа открыта и беззащитна, и это меня пугает. Я хочу утешить Лию, но слова застревают в горле, словно ком земли. Осторожно поглаживаю ее по спине, надеясь, что тепло моего прикосновения немного согреет ее. Хрупкое тело трепещет в моих объятиях. Девушка прижимается ко мне, как будто ищет укрытие от всего происходящего вокруг. Я чувствую, как ее слезы медленно скатываются по моей щеке, оставляя после себя ледяной след. Мне хочется понять, что произошло и что так глубоко ее расстроило. Я стремлюсь поддержать ее, но сейчас могу предложить лишь свое присутствие. Показать ей, что она не одна. «Мы можем поехать домой, и ты отдохнешь», — предлагаю, пытаясь хоть как-то унять ее боль. «Лия, пожалуйста, перестань», — умоляю я. «Я должна вернуться», — шепчет она, продолжая шмыгать носом. «Я не могу отпустить ее. Не в таком состоянии». «Пообещай мне, что если тебе что-то понадобится, то ты сразу пойдешь ко мне». «Мне правда нужно идти», — шепчет девушка, оставляя легкий поцелуй на моих губах. Я удерживаю ее за руку, притягивая к себе. Наши губы встречаются в нежном поцелуе. Мы чувственно ласкаем друг друга, наслаждаясь вкусом. Лия отстраняется, делая несколько шагов назад, и ее губы расползаются в манящей улыбке. «Ты забыл вчера часы? Приезжай после вечеринки забрать». Я молча киваю, и Лия скрывается за дверью. Я стараюсь понять ее. Эмоции девушки так неоднозначны, что я в замешательстве. Я толком не знаю, через что ей пришлось пройти. Мне известны лишь несколько деталей, но, несмотря ни на что, моя тяга к ней только растет. Еще предстоит выяснить, из какого дерьма она выбралась. И очень надеюсь, что хоть что-то Лия скажет сама. «Вот и Гарри собственной персоной!» — присвистывает Ника, подталкивая меня в бок. «Я смотрю на чертового Брэдли и не могу понять, что он здесь делает. Разве Лукас приглашал его на вечеринку?» — спрашиваю, наблюдая за брюнетом. «У нас прекрасное отношение с Гарри, но периодически он доставляет нам проблемы. Больше всего раздражает тот факт, что он ничего не сказал мне про Лию. Ни слова!» «Гарри!» — слышится до боли знакомый визг. Лия вскакивает с диванчика и мчится в объятия высокого брюнета. Его лицо перестает быть суровым и надменным. Губы расплываются в улыбке, когда он подхватывает девушку за талию и кружит. «Вот сейчас я охуеваю. Гарри столько времени водил меня за нос, утверждая, что ничего о ней не знает, но их отношения явно ближе, чем он пытался изобразить. В груди вспыхивает злость. Как он посмел обвести меня вокруг пальца, а Лия...» Не подумав о том, что скажут они, и прыгнула в его объятия. «Когда же дело касается меня, мы должны быть осторожны». Обида и разочарование поселяются глубоко внутри. «Тебе лучше убрать взгляд серийного убийцы. Они идут к нам», — предупреждает Ника. «Марко, как поживаешь?» — спрашивает Гарри, останавливаясь напротив меня. «Хороший вопрос. Я готов убить тебя и разбросать части тела по всему земному шару, мужик. Увести Лию на свой остров и не отпускать до тех пор, пока она мне не расскажет всю правду». «Гарри, давно не виделись», — сухо отвечаю, отпивая из стакана. «Вы знакомы?» — непонимающе спрашивает Лия. Ее глаза перебегают от меня к нему. Она явно не ожидала такого поворота событий. «Вот так теперь обстоят дела, милая». «Да, мы с Марко партнеры по бизнесу». Я бросаю на мужчину предупреждающий взгляд. «Он закупает у меня сырье», — более развернуто объясняет Гарри. «Если этот говнюк еще и выдаст ей, что я Капо, я точно раскидаю его кости по всему побережью. Она не должна узнать. Для нее это будет большое потрясение. Когда все раскроется, она узнает не только обо мне, но еще и об Элизе». «Был бы рад поболтать», — бросает Гарри. «Но если Аспин выпьет еще хоть стакан, то заблюет всю квартиру», — произносит он, не спуская глаз с Ника. «Собирайся, Лия, нам пора домой». Девушка без малейшего протеста кивает и идет к Аспин. «Что это, мать твою, такое было? Где хоть одно возражение? Хоть одно, Лия?» Мы завтра поговорим о том, как ты выполняешь свою работу, Нико. Ты не говорил, что она станет занозой в заднице, — возмущается друг. Когда-то ты сам был моей занозой в заднице, — парирует Гарри, подмигивая ему. Иди нахрен, Гарри, — шипит Ника. Ты сам знаешь, как все было. Да, ну были нюансы. Перестав слушать этих двоих, я кидаюсь на поиски Лии. Я должен вытрясти из нее все до последней капли. Выпитый алкоголь гуляет по организму. Сегодня я явно перебрал. Оглядывая зал, замечаю девушку рядом с лестницей. Отлично, ей некуда бежать. Быстро пересекая комнату, подхватываю Лию на плечо и поднимаюсь по лестнице на второй этаж. «Что ты творишь, Марко? Это входит у тебя в привычку!» «Что именно?» Интересуюсь, преодолевая ступеньку за ступенькой. «Тащить меня на разговор! Отпусти меня сейчас же!» «Не так быстро, милая». Лия тяжело вздыхает, готовая высказаться, но я опережаю ее, оставляя смачный укус на заднице. «Ты с ума сошел? Это не смешно!» — громко вскрикивает она. Вхожу в первую попавшуюся комнату и плотно закрываю за собой дверь, опуская Лию на пол. «Да что с тобой такое?» — спрашивает она, поправляя волосы. «Что со мной?» — спрашиваю со злостью. «А что с тобой? Ты меня избегаешь. Мы не должны выходить куда-то вместе, показываться на людях». Девушка собирается прервать меня, но я останавливаю ее. «Нет, я сейчас говорю, Лия. Как только приезжает Гарри, ты прыгаешь в его объятия». Делая шаг, встаю вплотную к ней. «Как давно он трахает тебя?» Блондинка округляет глаза, так будто у меня выросла вторая голова. «Марко, все не так, как ты думаешь». «Не надо оправдываться!» Перебивая девушку, я прижимаю ее к стене. «Ты засияла рядом с ним! Засияла, мать твою!» Горькая улыбка появляется на моих губах. «Я как идиот ходил за тобой! Я столько поставил на кон из-за тебя! Все, над чем я работал всю свою жизнь!» Глаза Лии начинают слезиться. Я чувствую, как внутри нарастает напряжение. Ее взгляд проникает в самую душу, вызывая чувства, которые я давно пытался подавить. Я открываю рот, чтобы сказать что-то утешительное, но слова застревают на губах. Вместо этого я просто продолжаю смотреть ей в глаза и вдруг осознаю. Ее страх — это отражение моего собственного. Слезы повисают на ее ресницах, и я вижу, как она сжимает кулаки. Вместо того, чтобы прервать молчание, я хочу найти способ приблизиться, но волнение сковывает меня, словно невидимые узы. Я глубоко вдыхаю, пытаясь найти в себе смелость. «Лия», — произношу я шепотом, но это только увеличивает напряжение. Она не отрывает взгляда, и кажется, что в нем заключено больше, чем в любых фразах. «Ты думаешь, я ничем не жертвую? Как же ты глубоко заблуждаешься?» — шипит девушка, отталкивая меня. «И чем же ты жертвуешь, а?» — вскрикиваю, ударяя кулаком по стене. «Чем же, Лия?» «Всем!» — проглатывая слезы, шепчет она. «И все ради тебя!» Я закрываю глаза, отпускаю ее, и по комнате разносится всхлип. «Черт, я довел ее до слез! Чертов мудак!» «Прости!» — тихо шепчу, делая шаг к ней. «Да пошел ты!» Дверь захлопывается прямо перед моим лицом. «Черт! Что же я наделал?» Из сна вырывает стук в дверь, настолько громкий, что кажется, она вот-вот слетит с петель. Голова гудит, а выпитый виски отдается в висках. Вчера я нажрался в слюни, по-другому это назвать просто невозможно. Я даже не помню, как ушли парни. После вечеринки мы все перебрались ко мне и устроили дикую пьянку. Подняв голову со спинки дивана, оглядываю свою гостиную. Ожидаю увидеть огромное количество бутылок, коробок от пиццы, но в комнате идеальная чистота. Нико, как всегда, в своем репертуаре, чертов чистюля. Даю 1000 баксов, что именно он убирал тут все. Грохот усиливается. Поднимаюсь, плетусь к двери. Кто бы там ни пришел, я готов прикончить его на месте. Это нормально, приезжать в 6 утра и ломиться в дверь? «Открывай! Я знаю, что ты там, Марко!» — кричит Гарри, продолжая стучать. Какого черта он тут делает? Вспоминаю прошлый вечер, когда Гарри приехал в город. Я никогда прежде не видел, чтобы Лия так реагировала на кого-то. Ревность захлестнула, а горячая кровь заставила потерять голову. Чувство вины усиливается с каждой секундой, пронзая меня все глубже. Я не должен был так напрягаться из-за присутствия Гарри, ведь я знал, что они с Лией знакомы. Хотя ни один из них не дал мне внятного ответа. Они оба что-то скрывают. и кто-то из них обязательно прояснит все мои вопросы. Резко распахнув дверь, я даже не успел ничего понять, как Гарри толкнул меня внутрь, прижимая к стене. «Отпустил меня немедленно», — чеканю я. По венам бежит ярость. Как он смеет приходить ко мне в дом и нападать на меня? «Что, блядь, ты сказал, Лия?» — шипит мужчина, прижимая меня к стене. «Я отпущу тебя, но ты, сука, ответишь на каждый мой вопрос». «Какого хуя ты так завелся?» Гарри, оставив меня, походкой пантеры пробирается в кухню и закидывает капсулу в кофемашину. Мои брови прыгают вверх. «Конечно, проходи. Чувствуй себя как дома, мать твою. Ты выглядишь помято. Чашка кофе тебе не помешает». Кофемашина издает пронзительный звук, оповещая о том, что напиток готов. Незваный гость подхватывает кружку и ставит ее передо мной на барный островок. «Я жду от тебя объяснений. Что ты вчера сказал ей? Почему тебя это вообще волнует? Вы трахаетесь?» Кулак врезается в мой нос. Чувствую острую боль. Кровь начинает хлестать из ноздрей. Удар был недостаточно силен, чтобы вырубить меня, но чтобы наказать за резкие слова, его хватило. «Когда Ника заявил, что ты влюблен и ослеплен своей любовью, я сначала не поверил ему, но теперь понимаю, что ситуация действительно очень плоха». Гарри отпивает кофе, пронзая меня взглядом. «Мне не свойственны чувства к противоположному полу. Я не понимаю любви между мужчиной и женщиной, но я люблю свою семью. Так вот, отвечаю на твой сраный вопрос. Лия — моя семья. Да, она находится полностью под моей защитой. Если понадобится, я даже закопаю тебя, не моргнув и глазом». Мне не ясен его мотив. Гарри рассматривает Лию как семью? Но почему? Это довольно сложный вопрос. Но его преданность и забота о ней наполняют мое сердце теплом. Не думая о последствиях, Гарри приезжает ко мне и настроен надрать мне задницу. «Теперь говори. Что ты ей сказал? Девушка плакала. Я не видел ее слез больше 2 лет. За это я готов оторвать тебе голову и яйца». Его пальцы прокручивают зажигалку Зиппо. «Но Лия мне никогда этого не простит. Ты обязан молиться на эту женщину, чертов идиот!» — рычит мужчина, продолжая открывать и закрывать зажигалку. «Почему она не проявляет эмоции? Может быть, это связано с ее прошлым?» Мой голос так тих, что его можно даже и не услышать. «Я не могу тебе ответить. Если она решит, что ты должен знать, она сама расскажет». Гарри допивает кофе, ставит чашку в посудомойку. «Блядь, я такой мудак!» Стон слетает с моих губ. Подхожу к островку и опираюсь локтями. «Черт, я все испортил. Абсолютно все. Она не виновата в произошедшем. Это я виноват в своей вспыльчивости. Представить свою жизнь без Лии нереально. Я не знаю, как я смогу жить без ее белокурых волос, ее звонкого смеха и зеленых глаз, в которых хочется утонуть». «Давай, тебе пора собираться на работу». Гарри направляется к выходу, но застывает в дверях. «Если еще хоть одна слеза упадет из ее глаз, либо она позвонит мне, и я замечу, что ее голос печален. Ты труп, Морелли!» «Вставай в очередь!» — кричу я через всю квартиру. Мужчина бросает на меня взгляд и уходит. Быстро приняв душ и собравшись, я еду в офис. Я должен любым способом вымолить у нее прощение, и я готов сделать все, что она попросит. Все, что она захочет.